«Моя нога в пузырях до колена!» — проскрежетал он. «Три удара!» Ректор прокашлялся. «Кто-нибудь из магистров возражает против этого наказания?» «Да», — хором сказали Килвин и Элксадал. «Кто желает отменить наказание?» «Голосование поднятием рук». Сразу подняли руки Элксадал, Килвин и Арвил. За ними ректор. Мандрак руки не поднял, как и Лорен, Брандье и Хемме. Эладин жизнерадостно ухмыльнулся мне, но тоже не поднял руки. Я выругал себя за вчерашний поход в архивы и дурное впечатление, которое произвел на магистра Лорена. Если б не это, он бы склонил весы в мою сторону. 4,5 голоса за откладывание наказания, — сказал ректор после паузы. Наказание остается. 3 удара будут нанесены завтра, 3-го Кайтелина, в полдень. Поскольку я находился в каменном сердце, то все, что я почувствовал, — это легкий аналитический интерес. Каково это — быть публично выпоротым? Магистры уже собирались встать и уйти, но прежде чем все завершилось, я заговорил: «Ректор». Он сделал глубокий вдох и выпустил его в слове «да». «Во время моего приема вы сказали, что мое зачисление в Арканум будет произведено по подтверждению, что я освоил базовые принципы симпатии». Я процитировал почти слово в слово. «Это может считаться подтверждением?» Оба, Хэмме и ректор, открыли рты, но Хэмме оказался громче. «Слушай, ты, мелкий наглец!» «Хэмме!» — рявкнул ректор. Затем повернулся ко мне. «Боюсь, подтверждение усвоения требует большего, чем простое симпатическое связывание». «Двойное связывание», — хрипло поправил Килвин. Эладин заговорил, кажется, застав врасплох всех за столом. «Я припоминаю студентов, уже допущенных в Арканум, которые едва ли выжили бы из себя двойное связывание, не говоря уже о том, чтобы покрыть волдырями ногу человека до колена». Ясный и легкий голос Эладина проник в самые глубины моего сердца. Он снова радостно улыбнулся мне. Наступила минута молчаливого размышления. «Верно», — заметил Элксадал, бросив на меня пристальный взгляд. Ректор с минуту разглядывал пустой стол перед собой. Затем, пожав плечами, поднял взгляд и выдал на удивление веселую улыбку. «Все, кто считает неосторожное применение симпатии первочетвертником Квоутом подтверждением того, что он овладел основными принципами симпатии, поднимите руки для голосования». Килвин и Эксадал подняли руки одновременно, Арвил секунды позже, Эладин помахал мне. После паузы ректор тоже поднял руку, сказав: 5,5 голосов за принятие Квоута в Арканум. Предложение принято. Собрание распущено. Храни нас, Тейлу, дураков и детей. Хэмме унесся из зала вихрем, за ним, как на буксире, тащился Брандье. Когда они проходили в дверь, я услышал: «Ты был без Грэма?» «Да», — огрызнулся Хэмме. «И не разговаривай со мной таким тоном, словно это моя вина. Можно с тем же успехом винить зарезанного в темном переулке, что на нем не было кольчуги». «Следует принимать все меры предосторожности», — успокаивающе сказал Брандье. «Ты прекрасно знаешь, как и...» Их голоса отрезал звук захлопнутой двери. Килвин встал и пожал плечами, разминаясь. Посмотрев в мою сторону, он с задумчивым видом поскреб обеими руками косматую бороду, затем подошел ко мне. «У тебя уже есть Сигалдри, Элир Квоут?» Я непонимающе посмотрел на него. «Вы имеете в виду руны, сэр? Боюсь, что нет». Килвин задумчиво провел рукой по волосам. «Не морочься с основами артефакции, на которые ты записался. Вместо этого придешь в мою мастерскую завтра, в полдень». «Боюсь, у меня в полдень другая встреча, магистр Килвин». «Хм, да», — он нахмурился. «Тогда в первый колокол». «Боюсь, у мальчика будет встреча с моими ребятами сразу после порки, Килвин», — сказал Арвил со смешливым блеском в глазах. «Пусть кто-нибудь потом принесет тебя в медику, сынок. Мы тебя подлатаем». «Спасибо, сэр». Арвил кивнул и направился к выходу из зала. Килвин проводил его взглядом и повернулся ко мне. «Моя мастерская... послезавтра, полдень». Тон его голоса намекал, что это на самом деле не вопрос. «Почту за честь, магистр Килвин». Он ухмыльнулся в ответ и ушел с Элксайдалом. Я остался один на один со все еще сидящим ректором. Мы молча смотрели друг на друга, пока не стихли звуки шагов в коридоре. Выйдя из каменного сердца, я почувствовал запоздалую смесь предвкушения и страха от всего, что здесь сейчас произошло. «Мне очень жаль, что я сразу доставил столько неприятностей, сэр. Нерешительно начал я...» «Да?»